Глава 20. Быстрее сбежать отсюда. Сбежать и больше никогда не появляться. Отвратительный день. Не знаю, что может испортить его сильнее. Я не буду больше терпеть такое унижение и играть для этих людей. Не мое это. Дура я набитая. Куда суюсь, все время следую уговорам Лариски. Сама-то она дома сериалы смотрит и чаи гоняет. А на амбразуре я. И с этими роликами дурацкими, под которыми сотни фраз в стиле «Я тебя хочу» и этот гребаный ресторан с его лучшей публикой в городе. Добила меня встреча с Ильей. Полностью деморализовала, расклеила. Не ожидала, что увидеть его в компании другой женщины будет так больно. Почему? Я ведь отпустила. Отпустила? Мать была права. Я не смотрела на мужчин и не воспринимала их как потенциальный объект для построения отношений. Само понятие отношений, казалось, вообще для меня перестало существовать. Илью тоже не воспринимала, как казалось. Так почему так больно сейчас? Так гадко на душе. Я ведь понимала, женщина у него есть и в изобилии. Илья был страстным мужчиной и очень требовательным в отношении удовлетворения своих потребностей. Очевидно, видный холостяк в нашем бедном на мужское внимание городе не задержался бы без назойливого женского внимания. Да, про бедный на мужское внимание город я, конечно, погорячилась. Хотя, опять же, наверное, не только меня стихи Блока будоражили намного больше, чем тюремный шансон. Эти пошло пьяные крики. И почему ему нужно было появиться в ресторане именно сегодня, когда публика, казалось, вела себя еще более отвязно и неуважительно, чем в прошлый раз? Выбегаю на улицу, даже не переодеваясь. Просто накидываю пальто на вечернее платье. Мне нужно сбежать, смыться, исключить маломальскую возможность нам пересечься. Благо, что такси подъезжает быстро. Выскакиваю через служебный вход, вздрагиваю, прилепив взгляд к нечищенному от снега крыльцу. Хотя усиленно делаю вид, что не замечаю неестественного скопления автомобилей у служебного входа, уткнув глаза в пол. Пройти не получается. Черт, но неужели это со мной творится, а? Ну почему? Енисей самолично преграждает мне дорогу, открыв нараспашку дверь своего внедорожника и выпрыгнув навстречу. Я упорно делаю вид, что эта история не про меня. Семеню боком в сторону желтеющего автомобиля под светом фонарей. Только бы успеть. «Эй, Лина тебя, да?» — окликает меня небрежно. «Не беги, красотка! Давай потолкуем!» Вздрагиваю, не замедляя ход. «Простите, я спешу!» — цежу сквозь зубы, чувствуя, как сердце сильно бьется о ребра. «Нет, только не это! Не хочу неприятностей!» «Подождь!» — бесцеремонно трогает меня за плечо, останавливая. Последняя надежда на скорое избавление пропадает, когда испуганный таксист, понимая, что неприятности ему не нужны, оперативно срывается с места, оставляя меня одну. «У меня день рождения завтра. Сыграешь? Хорошо заплачу». Я нервно сглатываю. «Простите, график уже расписан. Я не...» Смеется жестко. Вскрикиваю, когда он нагло дергает полы моего пальто, отчего пуговицы разбегаются по гололеду, как мелкие насекомые. «Что? Что вы делаете?» Задыхаюсь от ужаса. Конкретный мужик не обращает внимания на мой крик. В этот самый момент я охую от того, что мое пальто с меня стаскивает сзади, а на его место ложится огромная, достающая до пола шуба, которую он, словно пристреленный трофей животного, подхватывает с заднего видения. Я нервно кручусь и сбрасываю ее с себя, чувствуя, как тело мгновенно кусает мороз. «Не артачься, Лина! Мне это ничего не стоит! Нечего такой крали ходить в этих обносках! Холодная зима в этом году!» «Прими мой подарок. Ты мне ничего за это не должна. Просто сделай приятное дяде». Меня трясет. Не бывает такой поддержки. Не нужна мне ни шуба его, ни покровительство, ни благотворительность. Что же делать? «Заберите, пожалуйста». Настаиваю я, снова скидывая с себя его горе подарок. Взгляд сурового мужчины, которого отнюдь нельзя назвать уродом, но и красавцем тоже, моментально чернеет. «Ничего не должна, значит? Ну-ну». Видела я уже таких. «Краля, я же сказал, не пренебрегай. Мои дураки сегодня некультурно себя вели. Прими как извинения. В машину садись, до дома довезу, чтобы не украли такую цыпу. Завтра в 5 за тобой заедут». «Нет». Делаю неуверенный шаг назад, бледнее. Енисей наступает на меня, и в этот момент я слышу визг тормозов рядом. Поднимаю глаза в надежде, что это отряд ОМОН, который приехал снова скручивать вора в законе на много лет. Но вместо этого вижу до боли знакомую машину.